Это вовсе не я пою, а цветы, которые я собирал. Это вовсе не я смеюсь, а выпитый мною бокал. Это плачу вовсе не я, а любовь, которую я потерял. Иная мысль. Насильно завербованный на фабрику мыслей, я отказался служить. Насильно мобилизованный в армию мыслей, я отказался служить. Я отказываюсь понимать их мысли, их помыслы, их мыслишки. У меня иная мысль. Мысль иная — любить, кого сам выбираю, и делать, что сам понимаю. Возвращение к морю. Употребленные, изнуренные, засоленные, засоренные, зараженные, обреченные воды, кончая свой путь земной, в воду бросаются с головой. Доброе юное время. Вода была хрустальной. Река была зеркальной, земля была родящей, весна была пьянящей, война была вчерашней, любовь была всегдашней. Опись. Один камень, два дома, три руины, четыре могильщика, сад цветов и один из енотов полускунов. Дюжина устриц, лимон, хлеб, солнечный луч, мертвая зыбь, шесть музыкантов, господин при ленте почетного легиона, половик, засов, другой из енотов полускунов. Ваятель, ваяющий Наполеонов, цветок, его зовут ноготком, ложе и двое лежащих на нем, сборщик налогов, один стул, три поросенка, один священник, один прыщ, оса, селезенка, конюшня при ипподроме, один блудный сын, два брата-доминиканца, три цикады, оглашающих сад, подушка под зад, две путаны, дядюшка богатей, один отче наш, два папаши, обожающие своих детей, и коза господина Равина. Каблук Людовика XV, кресло Людовика XVI. Комод Генриха II, два комода Генриха III, три комода Генриха IV, один ящик без комода, моток бечевки, две английских булавки, один господин в летах, победа при Соломине, один главбух, два помглавбуха, один светский щеголь, два хирурга, три вегетарианца, один каннибал. Колониальная экспедиция, конь-производитель, полпинты крови, муха ЦЦ. Американский пирог, французский сыр, английский пэр, фрачная пара, ливрейный лакей, сирота, оставленный без внимания, аппарат искусственного дыхания, удачный день, святая неделя, медовый месяц, горькая година, минута молчания, миг отрезвления и 5-6 енотов-полоскунов. Мальчишка, плетущийся в школу в слезах, мальчишка, бегущий из школы на всех парусах, один муравей, два кирпича, 17 слонов и в шезлонге на отдыхе следователь по особо важным делам. Пейзаж зеленой травою по всем углам, корова, бык, две любви, три органа, один телячий язык, солнце аустерлица, сифон с приятной водицей, бутылка белого и лимон, мальчик с пальчик, мужичок с ноготок, веревочная лестница, каменный мешок, два римских брата, три измерения, 12 апостолов, 1001 ночь, 32 позиции, 6 частей света, 4 стихии, 10 лет беспорочной службы, 7 смертных грехов, 2 пальца руки, 10 капель перед едой, 12 месяцев, 15 суток, 5 минут перекура и куча енотов-полоскунов. Солнечная ванна. Ванная комната закрыта на ключ, но солнце пробирается в форточку, забирается в ванну, трет себя мылом, и мыло рыдает. Солнышко в глаз попало. На Аустерлицком вокзале. На Аустерлицком вокзале, поверьте, это не сон, я увидел в оконце, как жаркое солнце дремало, забравшись в вагон.